На следующий год, 21 февраля, я родила дочь. В мае месяце мы уехали со свекровью в Троицкое. Я родила дочь Дашкова Анастасия Михайловна, 1760-1831 годы. Вышла замуж за Андрея Евдокимовича Щербинина. В обществе моего клавесина и моей библиотеки время для меня быстро летит. В июле месяце мы с мужем посетили его Орловское поместье. Я была снова беременна, но дорогой князь окружил меня таким заботливым попечением, что это путешествие не принесло мне никакого вреда. Когда мы вернулись в Москву, отпуск моего мужа приходил к концу, и мы написали моему отцу, чтобы он испросил нам разрешение его продлить. Императрица Елизавета была слаба и часто болела, и ее приближенные стали ухаживать за наследником. Кажется, это и доставило великому князю более прямое командование лейб-гвардии Преображенским полком, в котором он числился подполковником. Мой муж был штабс-капитаном в том же полку, так что пришлось испрашивать у великого князя продление отпуска еще на 5 месяцев, дабы я могла оправиться после родов. Великий князь, может быть, думая сделать любезность, объявил, что не разрешит отпуска, если князь не приедет на 2 недели в Петербург. Мой отец настаивал на том, чтобы мой муж приехал, уверяя его, что великий князь настроен очень дружественно. Я была безутешна, и мысль о разлуке с мужем меня так печалила, что я не могла даже наслаждаться его присутствием, пока он был еще со мной, и с грустью думала о горестной разлуке и печальном прощании. Такое состояние духа отразилось на моем здоровье, и когда, наконец, мой муж уехал 8 января, я была так огорчена, что у меня сделался жар, который скорее гнездился в моих нервах и в моем мозгу, чем в крови. Кажется, благодаря тому, что я упорно отказывалась принимать лекарства, предписанные мне докторами, через несколько дней у меня все прошло. Я много плакала, и этим облегчила свое стесненное сердце и натянутые нервы, и благодаря наступившей большой слабости и нежным попечении моей младшей золовки я отложила в сторону свое перо, которым собиралась писать день и ночь своему мужу. Не надо забывать, что мне было всего 17 лет, и что я страстно любила своего мужа. Их императорские высочества были очень милостивы к нему и приглашали его принимать участие в катании на санях в Ораниенбауме, благодаря которому он простудился и схватил ангину. В Ораниенбауме с 1710 года небольшая мыза Меньшикова на южном берегу Финского залива стала называться Ораниенбаумом. Для Меньшикова был построен архитекторами Шеделем и Фонтана большой дворец 1710-1727 годы, а после опалы Меньшикова дворец передали канцелярии отстроений. В 1743 году Елизавета Петровна подарила Ораниенбаум племяннику Петру Федоровичу, для которого были воздвигнуты архитектором Ринальди крепость Петроштадт 1756-1759 годы и двухэтажный дворец 1758-1762 годы. Но, зная, что его мать и жена будут сильно беспокоиться, если он не приедет в назначенный день, он выехал из Петербурга с больным горлом. Во время путешествия он выходил из экипажа только для того, чтобы смочить горло чаем. Подъезжая к московской заставе, он почувствовал, что потерял голос и не может выговорить ни слова. Зная, что его появление в таком виде среди нас могло бы повлечь за собой тяжелые последствия, так как его мать и жена теряли голову при малейшем его нездоровье, он знаком объяснил своему лакею, что он желает сперва поехать к своей тетке, Новосильцевой, чтобы прополоскать горло, дабы иметь возможность сказать хоть несколько слов, приехав к нам. Но моя тетка, видя его совершенно больным, заставила его лечь в постель и послала за доктором. Чтобы не возбуждать наших подозрений, решили задержать почтовых лошадей, чтобы на следующий день приехать к нам как бы прямо из Петербурга. Доктор нашел, что князь начинает потеть, и велел ему оставаться в постели до утра. Это было 1 февраля. И хотя мороз не был велик, но безопаснее было не подвергать больного риску новой простуды. Однако то, что произошло у нас после приезда князя, могло бы иметь роковые последствия. Моя горничная, которая была моих лет и очень легкомысленна, знала, что у меня начались уже родовые боли. Моя свекровь и ее сестра, княгиня Гагарина, присутствовавшая при первых моих родах, уже несколько часов находились в моей комнате вместе с акушеркой. Ее сестра, княгиня Гагарина, Анна Михайловна, урожденная Леонтьевым, 1715-1782 годы, была замужем за князем Петром Ивановичем Гагариным. Несмотря на это, воспользовавшись тем, что я вышла на минуту в другую комнату, она объявила мне, что муж мой приехал. Я испустила крик, который, к счастью, не был услышан моей свекровью, бывшей в соседней комнате. Горничная стала умолять меня держать это в тайне, так как князь запретил объявлять нам о своем прибытии, так как, приехав в Москву, он остановился у своей тетки. Надо себе представить 17-летнюю, безумно влюбленную женщину с горячей головой, которая не понимала другого счастья, как любить и быть любимою, и на богатство и знатность смотрела, как на ненужное и тяжелое бремя, отягчавшее ее счастье и спокойствие, чтобы вообразить, какое действие произвели на меня необдуманные слова моей горничной. Я собралась силами и с самым спокойным видом вернулась к княгине-матери и объявила, что болей у меня нет, и что я приняла желудочные колики за родовые схватки, и что, по всей вероятности, роды будут продолжаться не менее 20 часов, как и в первый раз, вследствие чего я и попросила их удалиться к себе, обещая, что когда настанут настоящие боли, я позволю себе обеспокоить их и пригласить к себе. Когда они ушли, я спросила акушерку, не желает ли она за мной следовать. Она вытаращила глаза и, сомневаясь в моем здравом рассудке, объяснила на своем селесском наречии, что она не намерена поощрять безумного поступка, не желая отвечать перед Богом за смерть невинного ребенка, так как она уверена, что я рожу через несколько часов. В отчаянии от ее отказа я с волнением рассказала ей, что хочу пойти в соседнюю улицу навестить мужа, который, должно быть, болен или ранен, потому что не приехал прямо домой, и что в случае ее отказа я пойду одна, причем прибавила, что придется идти пешком. «Господи!» — воскликнула она, — «это еще хуже!» «Ничего не поделаешь», — ответила я. «Окна спальни моей свекрови выходят во двор, и она услышала бы шум, если бы я велела заложить сани, испугалась бы до смерти и, кроме того, не выпустила бы меня». Наконец акушерка сжалилась надо мной, и я вышла, поддерживаемая ею и стариком-лакеем, всегда читавшим вслух моей свекрови молитвы. Не успела я сойти 2 или 3 ступеньки, как боли возобновились. Тогда акушерка хотела заставить меня снова подняться в свою комнату, но я вытянула ноги и, наваливаясь на нее всей тяжестью своего тела, старалась спуститься вниз. Наконец мы с остановками сошли с лестницы и вышли на улицу. По дороге к дому нашей тетки схватки возобновлялись 5 раз. Не понимаю, как я могла подняться по лестнице ее дома. Очевидно, Господу Богу было угодно, чтобы я вынесла эту муку. Войдя в комнату, где находился мой муж, и увидев его смертельную бледность, я упала в обморок. Меня без сознания вынесли из дома, уложили в сани, на которые положили матрас, привезли к нашему дому и бесшумно вынесли меня из саней, чтобы моя свекровь ничего не слыхала. Акушерка, мой добрый старик и 3 лакеев снесли меня в спальню, где я пришла в сознание вследствие жестоких схваток. Я послала за свекровью, которая приказала себя разбудить в случае надобности. Было 11 часов вечера, когда княгиня-мать и ее сестра пришли ко мне. Не прошло и часу, как я родила сына Михаила. Дашков Михаил Михайлович, 1761-1762 годы, сын Екатерины Романовны Дашковой. Когда моя свекровь на минуту отошла от меня, я велела своей горничной послать старика к мужу, чтобы возвестить ему, что я благополучно разрешилась от бремени с сыном. Впоследствии муж приводил меня в ужас своим рассказом о моем появлении у его постели в сопровождении акушерки и старика и о моем обмороке. Будучи уверен, что никто у нас в доме не знает о его прибытии, он сильно рассердился, увидав, что тайна не была соблюдена. Узнав, что роды уже начались, он пришел в ужас и хотел выскочить из постели. Моя тетка бегала по комнате, ломая себе руки, и только когда она ему сказала, что его мать спит и не знает о происшедшем, ей удалось уговорить его лечь опять в постель. Когда же пришел старик, он снова бросился вон из постели, но вскоре его отчаяние сменилось безумной радостью. Он целовал старика-лакея, одарил его деньгами и, отказавшись лечь в постель, велел немедленно же позвать священника и отслужить благодарственный молебен. Так что, благодаря моей выходке, моя тетка и весь ее дом были всю ночь на ногах. В 6 часов утра... Когда его мать обыкновенно ездила к ранней обедне, он велел заложить почтовых лошадей и приехал домой. Свекровь увидела его карету, въезжающую во двор, вышла встретить его на лестницу, но, увидев его бледное лицо и горло, закутанное платками, бросилась вниз, и если бы мой муж со свойственной ему ловкостью и силой не успел подхватить ее вовремя, произошла бы еще одна трагическая сцена. Словом, чрезмерная любовь к нему, его жены и матери, немало измучили его за эти 2 дня. Он понес свою мать не в ее комнату, а на нашу половину, и таким образом он мог сразу пройти ко мне. Наша радость, удвоенная пережитыми страхами, подкрепила наши силы. Княгиня-мать, желая сохранить приличие, велела поставить кровать моего мужа в его уборную, смежную с моей спальней, и мы с мужем испытывали муки тантала, не могли ни видеть друг друга, ни разговаривать. Согласно установившемуся обычаю, родные и друзья приносили поздравления роженице. Примечание в тексте, кроме иноязычных слов и особо оговоренных случаев, принадлежат Екатерине Романовне Дашковой. Тантал в греческой мифологии фригийский или лидийский царь, сын Зевса, был осужден богами на вечные муки за то, что умертвил своего сына для угощения богов. Стоя по горло в воде, он не мог напиться, так как вода от него уходила, и утолить голод, так как ветви со свисающими плодами от него отстранялись. Муки Тантала. Я чувствовала, что мужу моему было удобнее в отдельной комнате. Сама же я была слишком слаба, чтобы встать и пойти к нему украдкой, так что мне оставалось только плакать. Но вскоре мы придумали средства сообщаться. Свекровь приставила ко мне старушку горничную, которая сидела со мной по ночам. Она служила нам Меркурием. Как только свекровь уходила спать, мы писали друг другу самые нежные записки. Старушка носила их. Ночью, когда мой муж спал, я писала ему еще с тем, чтобы он утром, просыпаясь, мог получить письмо от меня из рук нашего услужливого Меркурия. Меркурий в римской мифологии — бог торговли, дорог, впоследствии вестник богов. Это занятие, внушенное безграничной нежностью холодным рассудительным людям, которых я, в свою очередь, назову бессердечными, пожалуй, покажется ребячеством. А у меня от постоянных слез и писания по вечерам стали болеть глаза. Теперь, когда прошло уже 40 печальных лет с тех пор, как я потеряла обожаемого мужа, я радуюсь тому, что поддалась этому ребяческому влечению. Мой Меркурий, очевидно опасаясь за мои глаза, на третий день выдал меня свекрови, которая побронила меня и даже погрозила, но уже значительно смягчившись, отнять у меня перо и бумагу. К счастью для нас всех, нарыв в горле князя лопнул, лихорадка спала, и он мог сидеть возле меня. Мое выздоровление затянулось, но когда мне удалось набраться хоть немного сил, мои 17 лет быстро восстановили мое здоровье. Мы не поехали в деревню, так как должны были отправиться в Петербург. Я была рада повидаться с родными и очутиться в прежней обстановке, с детством незнакомой и столь различной от склада московской жизни, когда я часто становилась в тупик перед некоторыми странными обычаями, с которыми мне приходилось сталкиваться во многих домах. Все так отличалось от того, что делалось в доме моего дяди, а дом моего дяди представлял из себя действительно княжеский дворец в самом изысканном европейском вкусе, что я часто была в большом затруднении.